Глава первая. Сказками назывались в России сообщения, которые бывалые люди по возвращении из своих удалых прогулок подавали своим милостивцам или правителям, а иногда и самим государям. В сказках удальцы обыкновенно повествовали о своих странствиях и приключениях, об удали в боях и о страданиях в плену у чужеземцев, которые всегда старались наших удальцов отклонить от любви к родине и привлечь богатыми дарами в свое подданство. Но только наши люди обыкновенно оставались непоколебимо верны своему царю и отечеству, и все соблазны чужих людей отвергали и постыждали, а потом этим вдохновенно хвастались. Более или менее интересное сочетание были с небылицами в этом роде составляет главное содержание всех сказок. А характерные черты их бродяжных героев – это отвага, терпение и верность. За эти добродетели сказочники просили себе награды. И сказка затем и подавалась. Сказкам, которые сочиняли о себе вдохновенные бродяги, у нас легко верили. Их читали за место путешествий, и они доставляли удовольствие высоким лицам, которые не читали ничего лучшего, а составители сказок получали через это славу от соотчичей и награды за удальство от правителей и государей. Разумеется, до полных результатов в этом роде достигали не все сказки, а только такие, которые были сложены особенно хорошо, то есть любопытно и лестно в патриотическом смысле. Такие милостивцы давали высший ход, и сочинения эти доходили до царских палат и теремов, откуда вдохновенным сочинителям исходило царское жалование. И кроме того, после к ним уже никто не смел ввязаться с требованием ответа за шатательство и за какие бы то ни было старые неисправности, так как кого царь пожаловал, того и Бог простил. При императоре Петре I с изменением, происшедшим в понимании русских людей, сказки вдохновенных бродяг потеряли свое значение в обществе. Невежественные люди ими еще интересовались, но петровские грамотеи, ознакомившиеся с лучшими произведениями, перестали интересоваться бродяжными баснями. А главное, деловитый царь не любил потворствовать глупостям, и сказочников прямо стали называть неучтиво бродягами и бить батогами. Такая суровость не давала вдохновению бродяг простора, и сказки их было перевелись или оставались только в сфере преданий, живших в местах заключения. Это была устная, осторожная словесность, но нынче вспомнили и о сказках, и дали недавно русскому обществу любопытный и будто бы последний образчик такого произведения, которое очень понравилось самой сильной современной русской газете, которая указала на это, как на прекрасную и достойную внимания вещь. Но на самом деле сказки в добросовестной литературе не могут получить похвалы, а должны получить прежде всего разъяснение их достоинств. Настоящий очерк должен быть опытом в этом роде.